переводчика. Возможны варианты. При работе над текстом этой книги Иэна Бэнкса проблема переводческого выбора стояла довольно остро. Хотелось бы отметить основные сферы вариативности, или, попросту говоря, переводческих сомнений, и обосновать принятые решения. В литературе на русском языке, как специальной, так и популяризаторской, посвященной истории, производству и потреблению виски, отсутствует единообразие терминологии. Так, например, само предприятие, где производят виски, именуется винокурня, вискарня, вискокурня, вискикурня и дистиллерия. Первый термин – винокурня. Был отброшен как откровенно вводящий читателя в заблуждение, вино и виски производятся совершенно разными предприятиями, из разного сырья и по разной технологии. Второй термин – вискарня, слишком близок к жаргонному наименованию вискарь, которое справедливо отвергают все, кто с уважением относится к виски, дорогому, старинному, благородному напитку, составляющему важную часть шотландского культурного наследия. Третий и четвертый суть варианты одного слова, которое отсылает нас к народной традиции, к истокам зарождения этого напитка, и сближает англоязычную терминологию с русской. В конце концов был выбран четвертый, так как использование термина «вискокурня» предполагало бы, что финальное в слове «виски» является окончанием, которое уступает место соединительной гласной «а». Но это не так. Принятый здесь термин «вискикурня», достаточно распространенный, сохраняет английскую основу в неприкосновенности. Дистиллерия интернациональный. Прозрачный по смыслу. Удобный термин. В результате этих рассуждений были выбраны синонимичные термины «вискикурня» и «дистиллерия». Название самого напитка в обиходе встречается как в среднем, так и в мужском роде. В последнее время мужской род считается предпочтительным, а в среде специалистов – единственно возможным. Термины «молт» и «односолодовые виски», «бленд» и «купаж», «купажированные виски» уже давно используются как взаимозаменяемые. Особую проблему составляет передача географических названий. Тем более, что названия сортов виски в большинстве случаев совпадают с названиями вискикурен, а те в основном называются по своему местоположению. Так, например, один из основных регионов производства виски – The Highlands. Край, воспетый Робертом Бёрнсом, значится в справочной литературе как Шотландское Нагорье, Горная Шотландия, а в последнее время – Хайленд. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, в переводе использованы все три. Известно, что шотландские названия зачастую обнаруживают настолько значительные расхождения в написании и произношении, что ставит непосвященного, а зачастую и посвященного, читателя, слушателя в тупик. Попробуйте предложить своим знакомым определить, как произносится название Гленгвайриэч, Алтапхайне или Брючладич, вряд ли вы услышите что-нибудь вразумительное. Разве что попадете на подлинного знатока и ценителя виски или специалиста по гаэльской топонимике. Стоит ли говорить, что в США название ряда сортов виски произносится особым образом? Не так, как в Шотландии. И не так, как в Англии. Многие авторитетные британские интернет-сайты, дающие произношение топонимов и названий сортов виски, предлагают отличные друг от друга варианты. Примером может служить Каолыла, который рекомендуется произносить Калыла, или Кал-Айла, или Кулыла, или Кулайла. В таких случаях принималось, как обычно говорится, вкусовое решение, в частности, из указанных транскрипций выбрано последнее. Сам Иэн Бэнкс не раз указывает на подобные расхождения. Целая глава книги, в переводе получившая название «Не рифмуется с Налей», посвящена различиям в английском и шотландском именовании знаменитого островного региона, производящего виски. Название острова англичане произносят «Айлей», а шотландцы исключительно «Айла». Более того, автор, шотландец, произносит название городка Матил как «Матхил», но при этом готов поспорить, что местные, вопреки очевидному, произносят это название Мутхил или как-то так. Очень характерно, в устах шотландца, применительно к несложному на вид топониму, это маленькая оговорка, или как-то так. Можно, как делают некоторые отечественные авторы, просто давать все названия в тексте латиницей, пересаживая их из подлинника. Но как тогда обсуждать текст Бэнкса с друзьями? Как обменяться впечатлениями о том или ином напитке? Его истории, легендах, особенностях производства. Как подкорректировать свои произносительные заблуждения? Взять хотя бы известный в России Гленфиддич. Как, в конце концов, находясь за границей, узнать у бармена или продавца о наличии того или иного сорта? Бэнкс специально предупреждает, что бармен вполне может оказаться глуховатым или непонятливым, так что лучше артикулировать по возможности четко. Учитывая все эти обстоятельства, в переводе книги Иэна Бэнкса эти названия русифицированы. Естественно, сохранены и оригинальные топонимы, названия виски Курин и сортов виски. Если читатель захочет самостоятельно произвести интернет-поиск, ознакомиться с зарубежными источниками или, по примеру Иэна Бэнкса и ряда российских авторов, проехать по Шотландии на автомобиле, оригинальные названия будут ему необходимы. К сожалению, в переводе не видны хорошо известные британцам шотландские слова, которые время от времени использует автор. Это прежде всего прилагательное «ви» – «маленький», существительное «лэйси» – «девушка», многофункциональное восклицание «good grief». Робко надеюсь, что перевод на русский язык не разрушил привлекательности этого своеобразного, познавательного, местами смешного, местами страстного повествования. В ходе работы со мной неотступно были любовь к творчеству Иэна Бэнкса, это пятая его книга, которую мне посчастливилось переводить, и любовь к Шотландии, где мне посчастливилось преподавать перевод в Эдинбургском университете Хериота Уота. Хочу поблагодарить своих учеников, магистрантов кафедры английской филологии и перевода СПБГУ, оказавших мне помощь в подготовке рукописи к печати.